Глава 33. Сидя в одиночестве в своем отсеке, стоявшего на якоре Мендация, координатор Нолтон безуспешно пытался сосредоточиться на работе. При исполненной тревоге он еще несколько раз просмотрел 9-минутный ролик, содержащий то ли гениальный, то ли безумный монолог. Он запустил его снова, теперь в ускоренном режиме, проверяя, не ускользнула ли от него какая-нибудь важная деталь, способная пролить свет на происходящее. На экране быстро промелькнули спрятанная под водой табличка и пластиковый мешок, наполненный мутной желтовато-коричневой жидкостью. И вот, наконец, на фоне влажной стены пещеры, залитой мягким красноватым светом, появилась странного вида фигура в маске с длинным клювом. Нолтон вернул воспроизведение в нормальный режим и внимательно слушал глуховатый голос, надеясь найти в витиеватом изложении хоть какую-то подсказку. Примерно посередине монолога камера вдруг наехала на фигуру, и голос звучал властно и проникновенно. «Дантов ад — это не выдумка, а пророчество. Ужасные страдания, тяжкие муки. Вот что нас ждет. Бесконтрольный рост человечества подобен чуме, раку. С каждым новым поколением наша численность растет, и наступит день, когда иссякнут земные блага, некогда питавшие нашу добродетель и братские чувства, а зло, которое есть в каждом из нас — скинет оковы и вырвется наружу, сея повсюду смерть, чтобы мы смогли прокормить свое потомство. И наступит царство 9 кругов Дантова ада. Вот что нас ждет. Поскольку будущее, предреченное строгими математическими расчетами Мальтуса, неумолимо приближается, мы уже вступили в первый круг ада и находимся в шаге от падения в бездну, глубину и близость которой не способны осознать». Нолтон остановил воспроизведение. Математические расчеты Мальтуса. Быстрый поиск в интернете услужливо предоставил запрашиваемую информацию. Томас Роберт Мальтус, видный английский математик и демограф XIX века, прославился тем, что предсказал наступление глобальной катастрофы из-за перенаселения. В статье о Мальтусе приводился пассаж из его труда «Опыт закона о народонаселении», прочитав который, Нолтон занервничал еще больше. Рост населения настолько превосходит способность природы прокормить его, что это предопределяет необходимость преждевременной гибели части человеческой расы по той или иной причине. Действенными и надежными инструментами депопуляции являются человеческие пороки. Они – авангард великой армии разрушения и часто заканчивают свою ужасную работу самостоятельно. Но если для успеха в этой войне на истребление их усилий окажется недостаточно, то за дело берутся болезни, эпидемии, мор и чума, которые отнимают жизнь у тысяч и десятков тысяч людей. А если успех окажется неполным, то его достигает движущийся в арьергарде голод, который одним мощным ударом приводит численность населения в соответствие с мировыми пищевыми ресурсами. Чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из груди, Нолтон посмотрел на экран с застывшим изображением фигуры в маске. Неконтролируемый рост населения подобен раку. Неконтролируемый. Нолтону очень не понравилось это слово. Немного поколебавшись, он нажал на клавишу воспроизведения. Глуховатый голос продолжил. «Бездействие равносильно приглашению в Дантов ад, где не протолкнуться от погрязших в грехе душ, которых настигла беспощадная кара голодом, муками и страданиями. Вот почему я решился на отчаянный шаг. Кого-то он повергнет в ужас, но спасение имеет свою цену. Настанет день, когда мир по достоинству оценит мою жертву. Ибо я ваш спаситель. Я призрак. Я ваш поводырь в эру постгуманизма.